Глава 30. Диана сегодня свирепствовала, как самая настоящая фурия. Орала на всех, угрожала расправой и, главное, почти без повода. Старшая смены просто цеплялась ко всем нам. И Тоня ближе к вечеру выяснила причину такого ее поведения. «Она застукала беса с Викой, прикинь?» – поделилась со мной Тоня новостью. «Эти двое обжимались возле туалета, но не идиоты ли? Места другого не нашли». Ну, теперь мне все стало понятно. Диана и в хорошие дни не отличалась добротой нрава. А уж тут и вовсе рассвирепела. Ревность – страшная штука, особенно когда не можешь с ней справиться. Я вот тоже сначала ревновала Игоря к Марине. Сейчас, правда, когда узнала о ней столько всего любопытного, ревность поутихла, а надежда начала занимать ее место. Но я всячески сдерживала свои фантазии на светлое совместное будущее с Олькиным дядей, чтобы не разрасталось раньше времени. «Бедная Диана. Это не она, а мы бедные. А Вике я вообще не завидую», — усмехнулась Тоня, прежде чем умчаться в зал. Я же осталась в холле встречать бесконечных гостей ресторана. И в который раз подумала, что от такой работы можно сойти с ума, если заниматься ей долгое время. Наверное, тут нужен особый склад характера, не как у меня. Смену свою я отстояла, но устала, как собака. Сил придавала мысль, что уже сегодня вернусь в квартиру Игоря. Ну и еще я немного трусила перед новой встречей с ним. Как все пройдет? И почему он лично решил забрать меня от Кира? «Ужинать будешь? Я там макароны по-флотски сварганил», — встретил меня Кирилл с гитарой наперевес. «Не-а, извини, некогда», — тряхнула я головой, спеша в свою комнату. Времени до приезда Игоря оставалось совсем ничего, и нужно было успеть сделать все и ничего не забыть. «Ты куда-то собираешься?» — следовал за мной Кир по пятам. «Ага, возвращаюсь обратно», — достала я из шкафа чемодан. «В каком смысле? Куда обратно? В Ивановку?» «Ты что? Нет, конечно», — резко повернулась я к нему. «Я освобождаю тебе твою комнату». Быстро улыбнулась и принялась вытряхивать из шкафа свои вещи. Времени, чтобы аккуратно складывать их в чемодан, тоже не было, потому кидала я их как попало. Только вечернее платье сложила бережно. Что-то мне подсказывало, что Игорь не опоздает, и заставлять его ждать мне совершенно не хотелось. «Ты можешь толком рассказать, куда собралась?» Приблизился ко мне Кир со спины и перехватил мою руку. И вид его мне совсем не понравился. Он как будто обиделся, что я ухожу. «Кир, Игорь приехал, и он мне позволил вернуться в его квартиру. Что еще тебе рассказать?» Вырвала я руку, возвращаясь к прерванному занятию. «Так он же выгнал тебя, разве нет?» Отошел Кирилл на шаг и хмуро следил за моими движениями. «Не он, а его девушка-стерва меня выгнала». «Так а он?» «До сих пор не знает, что ты притворялась его племянницей?» «Знает». Говорить и думать, какие еще вещи я не собрала, было сложно. «И что? Отреагировал нормально?» – удивился Кир, а потом нахмурился. «А ничего, что ты не его племянница и будешь жить с ним в одной квартире?» «Так и мы с тобой тоже не родственники», – не сдержала я раздражения. «Мало того, что вынуждена собирать вещи под его инквизиторским взглядом, так он еще и претензии какие-то выдвигает. В конце концов, его это совершенно не касается». «Это другое». Моя вспышка раздражения стихла моментально, как только я вспомнила, что именно он протянул мне руку помощи, когда я так в ней нуждалась. Но не могу же я из-за этого заставить свое сердце перестать любить другого. «Кир, это то же самое», — вздохнула я. «Несмотря на то, что Игорь теперь знает обо мне правду, относиться по-другому он ко мне не стал». «Да и у него есть дом, где он и живет, а квартира пустует, так что жить мы вместе не будем». Сама я, естественно, не хотела, чтобы Игорь жил в доме, но сообщать об этом Киру не собиралась. Да и от моего желания мало что зависело. Я застегнула чемодан и сняла его с кровати. «Кажется, ничего не забыла», – посмотрела по сторонам. «Спасибо, что приютил», – повернулась я к Кириллу, который стоял теперь в дверном проеме, перегораживая тот собой. Мне даже показалось, что он не собирается меня отпускать. А потом он пожал плечами и со вздохом взял у меня из рук чемодан. «Идем, провожу тебя», — ответил он на мой немой вопрос. «Да нет, спасибо, я и сама могу». Мне почему-то совсем не хотелось, чтобы Кир и Игорь пересекались. Но чемодан мне никто отдавать не собирался, и мне ничего не оставалось, кроме как пойти в угрюмом сопровождении. «Надеюсь, ты не станешь себя вести глупо». «Что ты имеешь в виду?» Из-за узкого лестничного пролета мне показалось, что послышалось. Кир остановился и повернулся ко мне лицом. В привычно добрых и веселых глазах сверкали молнии. «Надеюсь, ты не будешь вешаться на шею взрослому мужику, у которого уже есть девушка?» «Что? Да я и не собиралась! А ты просто бесишься без причины!» «Да неужели?» – смотрел на меня Кир с ехидной усмешкой. «Если бы я нравился тебе настолько же сильно, как и твой дядюшка, я бы не бесился!» «Неужели это так заметно? Тогда я точно идиотка, если даже от Кира не укрылось мое отношение к Игорю. «Кир, давай не будем ссориться», – предложила я с улыбкой. «Мы же друзья». «Как скажешь, малышка», – кивнул он, и в голосе его послышалась грусть. «Хотя, кто знает, возможно, ты передумаешь». Кирилл лукаво подмигнул и потащил мой чемодан дальше. «Не передумаю», – буркнула я, но никто меня, скорее всего, не услышал. Как и ожидалось, Олькин дядя приехал за мной вовремя, и когда мы вышли из подъезда, я сразу увидела его припаркованный джип. Мои просьбы отдать чемодан Кир проигнорировал и понес мои вещи прямо к машине. Игорь неспешно вышел из автомобиля, словно хищник выбрался из незапертой клетки, и у меня по спине пробежал холодок. «Ой, что сейчас будет?»